Когда наступила хорошая погода, тетушка начала вывозить Ричарда в кресле на свежий воздух. Потом пошла еще дальше, усадив его на лужайке, вкладывала ему в левую руку открытую книгу и предоставляла самому наслаждаться чтением миссис Уорд. По-видимому, ему это очень нравилось. Начал он с того, что положил дочь леди Розы на колени, вынул часы, посмотрел на них и спрятал их снова в карман. В следующий раз он взял карандаш и неуклюже, с большими усилиями, написал левой рукой на полях книги «Начато в 11:15». Затем перелистал 4 страницы и написал в конце 4-й «12:15 умножить на 4 тире конец смены». И, проделав все это с детским торжеством, посмотрел на дрожащие, почти неразборчивые каракули. Но в это ясное майское утро тетя Кэрри, усадив его, присела на скамеечку подле его кресла. И раньше, чем он успел попросить книгу, сказала: «Ричард, сегодня утром я получила письмо от Хильды. Она выдержала еще один экзамен. Не хотите ли послушать, что она пишет?» Он безучастно смотрел на большие желтые цветы ракитника. «Хильда — интересная женщина. И вы тоже интересная женщина, Кэролайн». Потом прибавил: «И Гарриет была интересная женщина». Тетушка Кэрри, привыкнув не обращать внимания на такого рода небольшие странности, ласково продолжала: «Хильда, несомненно, делает блестящие успехи, Ричард. Она пишет, что ее работа дает ей огромную радость. Вот послушайте, Ричард». Она прочла вслух письмо Хильды, писанное из Челси и помеченное 14 мая 1920 года. Читала медленно и внятно, стараясь заинтересовать Ричарда и осведомить его обо всем. Но как только она кончила, он захныкал: «Почему я не получаю писем? Никогда ни одного письма. Где Артур? Он больше всех меня обижает. Что он делает в Нептуне? Где моя книжка? Я хочу мою книжку». «Да-да, Ричард», — поспешно успокоила она его и подала ему записную книжку. «Вот она». Положив книжку на колени, он хитро следил за тетушкой Кэрри, пока она не достала рукоделие и не занялась им. Тогда он заслонил скрюченной парализованной рукой свою книжку от любопытных глаз и левой рукой написал: «Для охраны Нептуна. Новые дополнения к прежним записям. Меморандум». Он украдкой вытащил часы и взглянул на них. 12:22 умножить на 3:14. И согласно этому... Но тут ему помешал какой-то шум, и он с панической подозрительностью перестал писать и неловко захлопнул книжку. По лужайке шла Энн, неся ему молоко. Он смотрел, как она подходила все ближе. Лицо его постепенно прояснялось, глаза повеселели, и, наконец, он заулыбался и закивал ей. Энн тоже была, по его мнению, интересная женщина. Энн, как видно, смущали его улыбки и кивки. Она передала поднос тете Кэрри, старательно избегая смотреть на Ричарда, и поспешно ушла. У Ричарда смешно вытянулось лицо. Он рассердился, не захотел пить молоко. Зачем она уходит? Почему не приходит Артур? Чем он занят? Где он? Вопросы бессвязно срывались с его губ. «Ну-ну, Ричард», — бормотала Кэрри, — «он на шахте, разумеется. Вы же знаете, что он придет домой к Ленчу». «Что он делает?» — повторял Ричард. «Что он от меня скрывает?» «Ничего, Ричард, решительно ничего. Вы знаете, что он вам все рассказывает? Пейте молоко. Ох, смотрите, оно у вас льется. Ну вот так хорошо. Дать вам опять вашу книжку? Все в порядке. Нет, нет, не в порядке. Он не понимает, никакой смекалки и во все вмешивается. Он старается удержать меня здесь, электричеством сквозь стены. Если он не будет осторожен... Тусклый глаз хитро посматривал на Кэрри. Если он не будет осторожен, он попадет в беду. Несчастный случай, катастрофа, следствие. Ужасно безрассудно. Да, Ричард, мне надо еще раз поговорить с ним, настоять. Не следует никогда откладывать. Не следует, Ричард. Так уберите от меня стакан и перестаньте болтать. Вы все говорите и говорите, это меня отвлекает от работы. Но тут ему помешал шум, на этот раз шаги Артура, подходившего по дорожке. Все с той же торопливостью Баррес отдал тетушке Кэрри пустой стакан и стал ждать Артура, усиленно притворяясь равнодушным, но в душе трепеща от возмущения и недоверия. Артур перешел лужайку, направляясь к дереву. На нем были короткие штаны и тяжелые сапоги шахтера. Он сутулил плечи, словно после тяжелой работы. И неудивительно, вот уже больше года он на всех парах двигал дело вперед, сознавая, в каком нервном напряжении находится. Но решив не останавливаться, пока не сделает всего, что задумал. И вот, наконец, реорганизация в Нептуне была уже почти закончена. Новые ванны в шахте оборудованы, а комбинированные раздевальни-сушилки, спроектированные по новейшему образцу, должны были быть готовы к концу июня. Вся площадка перед устьем шахты была уже перестроена, старые вентиляторы выброшены и заменены новейшими воздушными насосами. Лебедочные канаты, люки и затворы отремонтированы, копры поставлены на бетонный фундамент и снабжались энергией от новой силовой станции. Нептун трудно было узнать. Он утратил прежний запущенный вид, стал щеголеватым, безопасным, и работа шла успешно. Сколько труда вложено, сколько денег! Но величие того, что он создал, более чем вознаграждало Артура. Оно поддерживало его в часы забот и уныния. Временами он встречал препятствия. Рабочие сомневались в чистоте его намерений. Его поведение во время войны вызывало недоверие к нему. Кроме того, по своему темпераменту Артур склонен был к частым приступам беспричинной меланхолии и тогда чувствовал себя одиноким и беспомощным. Такое именно настроение было сегодня у Артура. Поэтому, остановившись подле отца, он заговорил еще мягче и ласковее обычного. «Папа!» Баррес возрился на него с нелепо авторитетным видом. «Что ты делал?» «Я был все утро внизу, в глобе», — кротко пояснил Артур, почти довольный, что может поговорить с отцом. Мы теперь там выбираем уголь. В глобе? Да, папа, потому что в настоящее время на наш уголь спрос небольшой. Мы сбываем главным образом лучший газовый уголь по цене 55 шиллингов за тонну. 55 шиллингов. На миг проблеск разума мелькнул во взгляде Барса. Он принял обиженный вид, прежний вид оскорбленного достоинства. «Я за этот уголь получал по 80 шиллингов. Это никуда не годится. Никуда не годится. Ты что-то замышляешь, скрываешь что-то от меня?» «Нет, папа, не забывай, что цены упали». Он сделал паузу. «Каменный уголь на прошлой неделе подешевел еще на 10 шиллингов». Проблеск разума погас в лице Барса, но он продолжал подозрительно смотреть на Артура, пока его искалеченный мозг пытался работать. Наконец он промямлил: «О чем я говорил?» «Потом, скажи мне, скажи, что ты делаешь?» Артур вздохнул. «Я уже тебе объяснял, папа. Я делаю, что могу для Нептуна. Безопасность и производительность идут рука об руку. Такова честная политика. Как ты не понимаешь, папа? Если мы будем давать много рабочим, то и они нам будут давать много. Это первое правило логики». Слова Артура привели Барроса в сильное волнение. Руки у него затряслись. Казалось, он сейчас расплачется. «Ты тратишь много денег. Ты уже истратил слишком много денег». «Я затратил только то, что следовало затратить много лет тому назад». «Ты это, конечно, сам знаешь, папа». Баррос сделал вид, что не слышит. «Я сердит на тебя», — захныкал он. «Я сердит на тебя за то, что ты растратил столько денег. Все эти деньги истрачены впустую». «Пожалуйста, не волнуйся, папа. Пожалуйста, тебе это опасно». «Опасно!» — кровь прилила к лицу Барроса. Он заикался. «Что ты хочешь сказать? Ты глуп. Вот подожди, на будущей неделе я вернусь на рудник. Подожди, тогда я тебе докажу». «Да-да, папа», — сказал Артур мягко. В доме прозвенел гонг к завтраку. Артур ушел. Баррос, дрожа от гнева, подождал, пока Артур не скрылся за входной дверью. Тогда лицо его приняло выражение детского лукавства. Он пошарил под пледом, которым был укрыт, и, взглянув украдкой на тетю Кэрри, вынул записную книжку и записал: «Для охраны Нептуна. Запросить на будущей неделе относительно сумм, истраченных против моей воли. Главное помнить, что распоряжаюсь всем я. Пока временно отсутствую на руднике, зорко следить за главным вредителем». Окончив, он с детской радостью просмотрел написанное, затем сделал тетушке Кэрри знак, чтобы она отвезла его в дом. В это утро Дэвид проснулся с радостной мыслью, что сегодня увидит Гарри Неджента. Обычно первой его мыслью при пробуждении была мысль о Дженни, воспоминание о том, что она уехала, разлучена с ним, исчезла неведомо куда. Но сегодня утром он думал о Гарри. С минуту он лежал, размышляя о своей дружбе с Неджентом, о тех днях во Франции, когда они, согнувшись в три погибели, носили вдвоем хлопающие на ветру носилки и потом с трудом тащили их назад уже с грузом. Сколько таких безмолвных экскурсий они проделали вместе с Гарри Неджентом. Шаги матери, спускавшейся с лестницы, и запах, шипевший на сковороде свинины, вывели Дэвида из задумчивости. Он вскочил, выбрился, умылся, оделся и сошел вниз на кухню. Не было еще восьми, а Марта уже с час или больше была на ногах. Огонь разведен, очаг вычищен графитом, а решетка наждаком. На столе, засланном белой скатертью, Дэвида ожидал обычный завтрак — яйца и поджаренные ломтики ветчины, только сию минуту снятые со сковороды. «Доброе утро, мама», — сказал Дэвид, садясь и беря в руки лежавшую у тарелки Хэролд. Марта кивнула, не отвечая. Она не имела привычки желать доброго утра или доброй ночи. Марта говорила только то, что необходимо, никогда не тратила попусту слов. Она взяла башмаки сына и молча принялась их чистить. С минуту Дэвид не отрывался от газеты. Накануне Гарри Неджент, Джим Деджен и Клемент Беббингтон выступали на открытии нового рабочего клуба в Эджели. В газете была помещена фотография Гарри, а на переднем плане рядом с ним Бэббингтон. Случайно подняв глаза, Дэвид увидел, что Марта чистит его башмаки. Он покраснел и запротестовал. «Ведь я тебя просил не делать этого, мама». Марта спокойно продолжала свою работу. «Я это всегда делала», — сказала она. «И тогда, когда их было 5 пар, а не 1, чего ради мне теперь перестать?» «Почему ты не даешь это делать мне самому?» — настаивал Дэвид. «Почему ты не садишься за стол и не завтракаешь со мной вместе?» «Некоторым людям меняться нелегко», — сказала она вызывающе, по-прежнему водя щеткой по башмаку. «И я из таких». Дэвид в замешательстве посмотрел на нее. Прибравшись к нему, чтобы вести хозяйство, мать без устали работала, делала для него все, что нужно. Никогда в жизни о нем никто так не заботился. И все-таки он чувствовал, что мать что-то таит про себя. Чувствовал какое-то угрюмо-критическое отношение к нему, даже в заботе о его удобствах. Сейчас, наблюдая за ней, он из любопытства захотел ее испытать. «Я сегодня приглашен Гарри Неджентом на ленч, мама». Марта подняла с пола 2-й башмак. Ее мощная осанистая фигура рисовалась на фоне окна. Лицо было хмуро и непроницаемо. Подышав на башмак, она сказала презрительно. «Ленч, говоришь?» Дэвид внутренне усмехнулся. «Да, вот мать и выдала себя». Он неторопливо продолжал. «Ну, завтракать с ним, если тебе так больше нравится, мама. Ты, конечно, слышала о Гарри. Гарри Неджент, член парламента. Он мой большой друг. С таким человеком, как он, стоит работать». «Да, оно и видно», — Марта поджала губы. Дэвид все больше забавлялся внутренне, незаметно вызывая ее на откровенность притворным хвастовством. «Еще бы! Не каждому удается завтракать с членом парламента Гарри Неджентом. Он в Союзе большой человек. Это для меня честь, мама. Неужели ты не понимаешь?» С угрюмо-презрительным выражением лица, готовая разразиться горькими словами, Марта подняла глаза и поняла, что Дэвид над ней подтрунивает. Покраснев от того, что он поймал ее на удочку, и пытаясь это скрыть, она торопливо наклонилась и поставила его башмаки сушиться у огня. Губы ее дрогнули неохотной улыбкой. «Будет тебе хвастать», — промолвила она. «Меня не проведешь». «Но это правда, мама. Я самый настоящий подхалим. Я много хуже, чем ты обо мне думаешь. Ты еще увидишь меня в крахмальной сорочке, и тогда махнешь на меня рукой». «Ну уж я-то не стану ее гладить для тебя», — возразила она, кривя губы. Стратегия Дэвида восторжествовала. Он заставил мать улыбнуться. Наступила пауза, затем Дэвид, пользуясь хорошим настроением Марты, сказал с неожиданной серьезностью. «Не будь же ты всегда против меня и против того, что я делаю, мама. Я это делаю не напрасно». «Я против тебя ничего не имею», — возразила она, все еще наклоняясь над огнем, чтобы скрыть лицо. «Мне только не слишком по душе твоя работа в муниципальном совете и политика, и все такое. Это национализация, о которой ты так хлопочешь, и тому подобные глупости. Мне все это совсем не нравится. Нет-нет, это не по мне. И в моем роду этим никто не занимался. Во времена моих предков и в мое время в копях всегда был хозяин и рабочие. И рассчитывать на что-либо иное — просто бред». Наступило молчание. Несмотря на резкость ее слов, Дэвид чувствовал, что она смягчилась, что она теперь лучше к нему относится. И под влиянием внезапного побуждения, переменил разговор. Он воскликнул. — Да, мама, и еще одно. — Что такое? — спросила она подозрительно. — Да насчет Энни, мама, и маленького Сэмми. Замечательный мальчишка. И Энни о нем на редкость хорошо заботится. Я давно хотел поговорить с тобой об этом. Я хочу, чтобы ты забыла старую вражду и приняла их в дом. Я очень хочу, чтобы ты это сделала, мама. А с какой стати? Сэмми твой внук, мама. Удивляюсь, как это тебя не трогает. Не то было бы, если бы ты его знала так, как я. И потом Энни, она одна из лучших женщин, каких я встречал. Старый Мейсер уже не встает с постели. Он ужасный ворчун, вечно кряхтит, стонет. А у Пега на руднике теперь дела плохи, и они с трудом перебиваются. Но как Энни умеет поддерживать всю семью, это просто чудо. — А мне что за дело до них? — злобно сказала Марта и крепко сжала губы. Щедрые похвалы по адресу Энни задели ее за живое. Дэвид вдруг понял это и спохватился, что сделал промах. «Скажи на милость, какое мне до них дело?» — повторила она, повысив голос. «Что общего может быть у меня с этой шантропой, с этими беспутными людьми?» «О, ничего», — сказал спокойно Дэвид и снова углубился в газету. Через минуту мать положила ему на тарелку новую порцию ветчины. Это была ее манера доказывать свое беспристрастие и доброту. Дэвид нарочно не обратил на это внимания. Он находил поведение матери дико безрассудным, но знал, что уговаривать ее бесполезно. Уговаривать Марту всегда было бесполезно. В 9:15 он сложил газету и встал из-за стола. Марта помогла ему надеть пальто. «Ты вернешься вовремя, несмотря на этот знаменитый ленч?» — спросила она. «Да». Он улыбнулся ей на прощание. Сердиться на Марту тоже не имело смысла. Бодро шагал Дэвид по направлению к вокзалу. Утро было холодное, на дороге уже похрустывала ранняя изморось. Несколько шахтеров, шедших с террас в Нептун, поздоровались с ним. Дэвид шутливо сказал себе, что вот пища для самомнения, если бы он был к нему склонен. Он видел, что становится в городе заметной фигурой, да и не только в городе, а во всем районе, но принимал это без всякого тщеславия. Приветствие Стротера у школы на Нью-Беттель-стрит очень позабавило его. Быстрый полуиспуганный взгляд, полный невольного восхищения. Стротер до смерти боялся Ремиджа, председателя попечительского совета школы. Он очень страдал от оскорблений и запугивания с его стороны, и все выступления Дэвида против Ремиджа и восхищали, и пугали Стротера, и вызывали в нем сильное желание пожать Дэвиду руку. Это забавляло Дэвида, ведь в прежние времена Стротер с таким презрением взирал на него сверху вниз. Пройдя полдороги по Фрихолд-стрит, он увидел ряд новых, еще недостроенных домов для шахтеров, которые тянулись от Хедли-Рот. Издали видно было, как люди таскают кирпич, замешивают известковый раствор, строят. Это радовало Дэвида. В этом был своего рода символ, было обещание победы. Ах, если бы можно было сравнять с землей дома-террас, с их разбитыми каменными полами, лестницами без перил, кишевшими в стенах клопами, уборными на улице. Построить 10 рядов новых жилищ, расположив их так, Дэвид усмехнулся при этой мысли, чтобы все они были видны из дома Ремиджа в Слуздин. Он сидел в вагоне рассеянный, задумчивый, и даже забыл прочитать в дороге газету. В Тайнкасле он направился на Род-стрит, все так же погруженный в свои мысли. На углу Род-стрит, на прилавке газетного киоска, громко вопил заголовок «Шахты шахтерам». Это была рабочая газета. Другой возвещал «Жена Пэра верхом на пони на прогулке в Парк-Лейн». То была уже не рабочая газета. «Это интересно», — с неожиданным воодушевлением подумал Дэвид. И подумал, конечно, не о жене Пэра. Геддена в конторе не оказалось. Дэвид повесил пальто и шляпу, перекинулся несколькими словами со старым конторщиком Джеком Хезерингтоном и прошел в следующую комнату. Он работал все утро. В половине первого пришел Гедден, явно в дурном настроении, ибо он, как всегда в этих случаях, был неразговорчив и груб. «Вы были в Эджеле, Том?» — спросил Дэвид. «Нет», — Гедден разбрасывал по столу бумаги, ища что-то. А когда нашел, то оно, очевидно, оказалось уже ненужным. «Что вы сделали с Сэкхиллскими отчетами?» — рявкнул он минуту спустя. «Занес их в книгу и подшил к делу». «На кой черт вы это сделали?» — проворчал Гедден. «Вы из породы добросовестных дураков». Он бегло посмотрел на Дэвида, затем отвел глаза со смешанным выражением смущения и ласки. Он опять нахлобучил шляпу и сердито плюнул по направлению к камину. «Какие-нибудь неприятности, Том?» — спросил Дэвид. «Помалкивайте и идем», — отрезал Гедден. «Пора идти на этот поганый банкет. Я все утро провел с Неджентом, и он сказал, что опаздывать нельзя. Джим Деджин и само всемогущее божество Бебингтон тоже будут там.